Глава 10. Ферма мистера Лейвли. Ферма, принадлежавшая семье Лейвли, находилась в 6 милях от Елены. Ее окружал девственный лес, в котором было расчищено лишь пространство для красивого, удобного жилища и хозяйственных построек. На обструганном стволе дерева, приспособленного под скамью, возле дома сидел совершенно седой, но на вид бодрый старик. Щеки его горели румянцем, глаза блестели добродушием и отвагой. Голова его была не покрыта, и густые белые кудри волнами падали на загорелую шею. Одежда его состояла из суконного серого длинного сюртука, таких же панталон, синего жилета и белья ослепительной белизны. Но что привлекало внимание, ноги его были совершенно босые. В стороне от него сидел молодой человек, сдиравший шкуру с убитого медведя. Этот молодой человек, зять старика, приехал к нему недавно из Западных Штатов, чтобы поселиться на соседнем участке. Но дом там был еще не достроен, и он пока с женой и 3 детьми жил на ферме у тестя. Старик хотел что-то рассказать, но речь его была прервана лаем водолаза, которому стали тотчас вторить и другие собаки. К собачьему хору присоединилось радостное восклицание Джеймса, который бросился отворять ворота приближающимся гостям. Адель, правда, опередила его. Она заставила лошадь перемахнуть через довольно высокую изгородь, но миссис Дейтон и ее спутник степенно въехали через ворота. Скоро все общество расположилось в тени раскидистого орешника, и старая миссис Лейвли, несмотря на свой возраст, охотно прислуживала гостям. Она угощала их кофе, разнося приборы сама. «Кто ты с дамами?» — спросил, сидя в стороне, зять Лейвли, Вильям Кук, у Джеймса, указывая на Сандерса. «Я как будто видел его где-то. Я его не знаю и не приглашал его сюда», — тихо ответил молодой человек, недружелюбно поглядывая на незнакомца. «Он так фамильярно разговаривает с мисс Адель, как будто вырос с ней, обращается точно брат. Красивые у парня волосы», — заметил Уильям. «Нечего сказать. Вот ты мочала», — проворчал Джеймс. Угадать причину такого отношения к гостю было нетрудно. Адель, заметив угрюмость своего молодого поклонника и надеясь утешить его, любезно обратилась к нему. «Мистер Джеймс, в прошлый раз вы обещали мне рассказать подробно о вашей схватке с пантерой. Вероятно, это ее шкура висит здесь, на дереве. Мистер Гэвс говорит, что невозможно одолеть пантеру, пользуясь лишь ножом». Джеймс, считавший неприличным хвастаться перед молодой особой своими охотничьими подвигами, пробормотал в замешательстве. «Да что там, я не знаю права. Ну, наверное, легче победить пантеру, чем рассказывать об этом», — насмешливо заметил Сандерс. «Насколько известно, все охотники, повествуя о своих делах, забывают упомянуть о собаках, на долю которых приходится, собственно, вся опасность. Если я говорю, что убил пантеру ножом», — произнес Джеймс со сдержанным бешенством, — «то это значит, что со мной не было собак, и я не стрелял из карабина. Возможно, вам приходилось слышать лживые и хвастливые россказни, но в наших местах они не в чести, и в нашей семье лжецов не водится». «Позвольте», — сказал Сандерс, понимая, что ссора может помешать его делу. «Позвольте, мистер Лейвли, вы меня неправильно поняли. Я вовсе не хотел сказать, что все охотничьи рассказы ложь. Но охотнику право позволительно несколько увлекаться, преувеличивать. Ему это прощают. Но этого я не понимаю. Могу только сказать, что ножом на охоте я пользуюсь только в крайнем случае. Что же касается пантеры, то Кук был свидетелем. Пусть он рассказывает». Но старая миссис Лейвли перебила разговор, начинавший принимать неприятный оборот. «Не пора ли нам пройти в дом?» — сказала она. «Солнце уже зашло, и наши нежные горожанки могут простудиться. Джеймс, помоги мне убрать со стола». Общество вняло совету хозяйки, и вскоре большая уютная гостиная огласилась веселым гомоном. Старый Лейвли рассказывал о былом, жена его хлопотала, стараясь всячески угодить миссис Дейтон и Адель. Она говорила, что ни за что не отпустит молодую гостью завтра, пусть мистер Гэвс и не думает ее похищать. Ведь он такой любезный и не захочет огорчать всех. Слушая мать, Джеймс все больше мрачнел. Улучив момент, он обратился к девушке. «Вы в самом деле хотите покинуть нас завтра, мисс Адель?» «Да», — ответила она задорно, — «мистер Гэвс увозит меня к своей жене». Эти слова так поразили бедного юношу, что он вскочил и выбежал из комнаты. «Куда ты, Джеймс?» — крикнул ему вслед отец. «Надо спрятать остатки мяса от собак», — ответил Джеймс с порога первое, что пришло в голову. «А, верно, верно, ну иди, иди. А я расскажу один призабавный случай». Он принялся за свой рассказ, который Сандерс слушал с притворным вниманием. Между тем он весь был поглощен оживленной беседой между миссис Лейвли и миссис Дейтон. Речь шла об одной семье, жившей в Джорджии. Она состояла в родстве с миссис Дейтон и Аделью. «Да, миссис Дейтон», — говорила хозяйка, — «это совершенно достоверно. Моему мужу писали оттуда, старый Бервик только на 3 дня пережил свою жену. Завещание его хотели вскрыть в среду, вы, несомненно, на этих днях получите уведомление. Мой муж получил утром какие-то 2 письма, но ничего не сказал мне. Вероятно, это не то, иначе он сообщил бы мне, без сомнения, без сомнения. Но такого рода дела всегда так тянутся. Наши нотариусы и другие законники не любят торопиться. Ну уж, если дело идет о выдаче денег...» Адель тем временем разговаривала с мистером и миссис Кук. Потом вызвалась помочь уложить детей спать. При этом она проявила такую милую заботливость, что молодая фермерша сказала, нежно пожимая ей руку: «Дорогая, как я была бы счастлива, если бы вы вышли замуж за какого-нибудь фермера по соседству». «Я люблю сельскую жизнь», — ответила девушка краснее, — «но как предугадать будущее? Хорошо, если судьба сведет с тем, к кому лежит сердце, вот да, это самое великое счастье. Муж, которого любишь, дети. Вам было хорошо на прежнем месте? Вы не жалеете о том, что уехали?» — перебила ее Адель. «Там было очень хорошо, но здесь мои родители и брат. Я их всех так люблю. Следовательно, здесь лучше. Может быть, и Джеймс встретит девушку, которую полюбит и женится. Тогда у нас здесь будет целая колония». «Мисс Адель, мне так хочется, чтобы вы жили поближе к нам». «Ну, пора и на покой, дети», — громко провозгласил старик Лейвли, любивший соблюдать порядок, заведенный в доме. Из-за недостатка места было решено, что дамы будут ночевать в доме, а мужчины во флигеле, который занимал Кук. Уходя, Адель заметила волнение Джеймса и шепнула ему на прощание: «Не сердитесь, мистер Лейвли. Вы думаете, я не ценю ваше приглашение? Но, право, мне так хочется навестить подругу. Я так давно ее не видела, я скоро вернусь. И тогда, если ваша матушка позволит, погощу вас подольше. Эта дикая и прекрасная местность нравится мне больше, чем городская суета». «Вы слишком добры, мисс», — проговорил он. «Да разве я могу сердиться на вас? Покойной ночи, мисс Адель», — сказал Сандерс, подходя к ним. «Желаю вам хорошенько выспаться, потому что поездка будет нелегкой». Он взял руку девушки и поднес к губам. Затем вышел из комнаты. Джеймс остался последним из мужчин. Он наскоро простился с дамами и пошел во флигель, прихватив с собой карабин и пороховницу.